Жар птица. В доме Нефёдовых после поездки к Тараю стало спокойно. Родители уверовали, что Степан будет не хуже других детей. Заветный колокольчик они подвесили к люльке в надежде на исцеление. Старший брат Иван и особенно сестренка Ефимия то и дело качали люльку. Уж больно им нравился звон колокольчика. Однажды у Нефёдовых собралась ватага ребятишек с собакой. Степан уже начал ходить, но совсем еще не расстался с люлькой. Родители работали в лесу. За старшего в доме оставался Иван. Он-то и решил сорвать колокольчик и повесить его на шею собаке. Восторгом не было конца. Ребята все вместе подтащили большую скамью к люльке и, разинув рты, смотрели, как Иван старательно отрезал забавную игрушку. Наконец колокольчик со звоном ударился о край люльки и с жалобным стоном покатился по полу. Люлька, повисшая на двух уцелевших веревках, перевернулась, и вслед за колокольчиком из нее с грохотом вывалился Степан. Ребятишки сначала замерли от испуга, но когда раздался неистовый плач мальчика и какой-то лепет, они, как стая испуганных воробьев, вылетели из избы на улицу с криком «Молчун заголосил!». Так вот и сбылось предсказание Тарая. Колокольчик вызвал у молчуна голос. Степан незаметно рос, набирался сил, мало чем отличался от сверстников. Вместе с ними он ходил купаться, собирал лесные лакомства, участвовал во всех детских затеях и играх. Однажды он отличился смелым поступком, за что прослыл отчаянным. Летом ребятишки собирали по склону лесного оврага душистую землянику. Один из мальчиков заметил, как из дальних кустов выскочила большая собака. Мальчик позвал ребят. Когда дети подошли к кустарнику, в самом глухом месте они увидели большую нору. Будучи лесными жителями, они знали, что это волчье логово. Многие испугались, каждую минуту могла вернуться волчица, и тогда смерть, потому что любой зверь никого не стерпит возле своей норы. Степан же вызвался полезть. Но когда он вытащил из логова волчонка, товарищей и в помине не было. Все убежали. Степан несколько раз крикнул, но ответа не услышал. Ему хотелось принести домой свою находку, но по рассказам старших он знал, что в таком случае озлобленная волчица может перерезать все стадо овец, и, подумав, он швырнул волчонка обратно. После этого случая Степан стал пользоваться у ребят особым уважением. Старшие тоже поглядывали на храбреца другими глазами. «Ну и молчун», — поговаривали они между собой. Степан же не мог простить товарищам подвох и, может быть, потому избегал встречи с ними. Частенько один бродил по лесу, на речке удил рыбу, часами месил глину и лепил из нее маленьких птичек, свистульки, которых набрался у него целый кузовок. Все Нефёдовы, кроме хлебопашества, хорошо владели топором, рубили избы, даже могли смастерить сундук, а их резные наличники по красоте славились на всю округу. Иван научился работать самостоятельно, вырезал из дерева животных и птиц, мастерил трубки, которые отец продавал на базаре. Степан подолгу просиживал около брата и пристально следил за движением его искусных рук. Ловил в свои ладони сосновые стружки. В его представлении они были кудрями солнца. Посыпал этими смолистыми лентами голову или, уткнувшись в ладони со стружками, с наслаждением вдыхал их освежающий запах. Когда Иван покидал верстак, Степан брался за рубанок, стараясь выстругать самую длинную и широкую сосновую стружку для пояса или ленточки для волос, какие носили девочки. Это ему редко удавалось. Но, добившись своего, он стремглав бежал к сестренке и награждал ее дорогим подарком. В мордовских семьях был заведен обычай. Научился ребенок ложку держать, приобщай к делу. Поэтому Степана вскоре стали брать с собой на работу. Полоть, барановать, очищать делянку от сучьев. А потом уже доверили и топор. Все, что ему не поручали, он исполнял исправно. Но больше всего его тянуло к лесу. Там он мог пропадать днями и всегда домой приносил такие корни орешника, клена, березы, черемухи и рябины, из которых выжигал самые замысловатые трубки, пользовавшиеся широким спросом на базарах города Алатыря. Родители были довольны Степаном, да и соседи поговаривали: «Исправно растет мужик, не охочь до слов, но горазд до дела». Глаз трудового человека не обмануть. Степан оправдывал их надежды. К 10 годам он уже умел плести лапти, твердо ходил за сахой, больше всех заготовлял веников на продажу. А когда вставал за верстак, рубанок словно пел в его руках. Доверяли ему даже угол дома рубить. Степан ни о чем не помышлял, был рад своей участи, уготованной жизненной стезе крестьянина бедняка-лесовика. Но нежданно-негаданно в баевские выселки пришел человек из Питера по имени Христофор. Он приходил с Енифедовым, дальним родственником, поэтому и поселился у них. Христофору было лет по 30. С виду он ничем не отличался от других. Подстриженный под кружало, носил бороду, ходил в лаптях, одевался в холщовую рубаху. Но достаточно было перекинуться с ним словами, как сразу обнаружился необычный характер и тонкий ум. Люди к нему быстро привыкли. Он стал пользоваться всеобщей любовью поселян. Он и заметил в Степане скрытую силу и сноровку. Христофор был мастером на все руки. Не было ремесла, которого бы он не знал в совершенстве. Частенько Степан уходил с ним в лес и подолгу слушал его рассказы о большом городе Питере, о заводе, где он вместе с другими делал машины, которые сильнее всех баевских лошадей. Рассказывал Христофор и про царя, который ничего не делает, а все люди боятся его. А кто слово против него скажет, того или убьют, или в остроге сгноят, или по свету пошлют с волчьим билетом ходить из села в село и питаться подаяниями. Не все доходило до Степана, о чем говорил Христофор. Но он смутно чувствовал, что дядя Христофор с любовью относится к людям. Однажды Степан осмелился и спросил: «Дядя Христофор, у тебя тоже хватало смелости против царя слово сказать?» «Вижу, ты мальчик хороший», — Христофор огляделся вокруг. «Потому и поведаю тебе большую тайну, авось пригодится в жизни. Моя песенка, брат, спета, доконали изверги, а твоя вся впереди. Так и слушай. Я, как и ты, родился в этих краях. Родня мы с твоим отцом. И жил бы на этой земле до гробовой доски. Да случилась беда. Напала хворь на нашу семью. В голодный год вымерли все мои близкие. Остался я один-одинешенек, примерно в твоих годах. Спасался от голодной смерти подаяниями добрых людей. А потом гнул спину в работниках у местных кулаков. Горек был этот хлеб. Да и зуботычины надоели мне. Подался я вместе с мужиками на Волгу. Нельзя сказать, чтобы у меня силы не было. Крепким я рос парнем. Да этой-то силы для бурлацкой жизни не хватало. Кулакам заволжским и помещикам я больше угождать не мог. Обида жгла мое сердце. Встретился мне хороший человек на пути и забрал с собой в Питер. Дал угол, пристроил на завод. Прикипел я к заводскому делу. Ремесла разные познал. По стеклу, по дереву, по металлу, да и пошить что угодно приноровился. Ко всему меня приучил этот человек. Ой, как хорошо, что добрые люди есть. Есть, Степанушка, добрые люди. От них я и узнал, что царь виной всем людским страданиям. Откуда же у него сила всех людей обижать? Это долгая история. Вырастешь — дознаешься. А сейчас скажу только одно, что власть ему такая далась, потому что он похитил жар-птицу, которую держит взаперти в железной клетке, в темном, сыром подземелье. А чтобы птицу не выпустили, охрану с ружьями поставил. Мало того, по всей России, от моря до моря, от города до города, от деревеньки до деревеньки своих людей расставил, исправников до урядников, чтобы они в оба глаза глядели, денно и нощно слушали, не хочет ли кто жар-птицу выпустить на волю. Собралось нас, смельчаков, порядком, и составили мы план, как царя прогнать и жар-птицу на волю выпустить. Да разве можно с царем так? За него поп и тот в церкви молится. Я видал, все на его портрет крестятся, отцом своим называют. Можно. Время только для этого нужно, да умеючи подойти. И жар-птица будет на воле. Дядь Христофор, тут надо одному сильному и смелому человеку потихоньку стражу обойти ночью и вытащить жар-птицу на волю. «Одному, говоришь?» — усмехнулся Христофор и перед Степаном переломил прутик. «Один, как эта веточка, сломается. Тут требуется всем миром собраться, вместе. Вот как прутья собираются в веник. Тогда уж не сломать, и жар-птица будет на свободе». Степан воодушевился. На лбу появились мелкие капельки пота. В глубоких острых глазах засияли огоньки. Пальцы рук нервно сжались в кулачки, которыми он стал бить по воздуху, как молоточками. «Людей всех не собрать. Вырасту большой, сам пойду за жар-птицей!» Степан выкрикивал слова, словно порывистый ветер срывал листья с деревьев. Христофор был возбужден не меньше мальчика. Он смотрел на него счастливыми глазами, довольный тем, что заронил в сердце ребенка доброе семя, которое, возможно, и даст хорошие всходы. «Наш скорбный труд не пропадет. Из искры возгорится пламя», — прошептал он про себя и, немного успокоившись, обнял мальчика. «Может статься, Степанушка, выпадет тебе счастье, выпусти жар-птицу из неволи. Но только знай, для этого много сил надо накопить. Твои руки должны уметь все делать, твои глаза должны все видеть, а разум все предугадывать. Кое-чему я тебя научу. Смастеришь телегу — сама побежит. Вставишь стекло — без дров в избе тепло будет. Стачаешь сапоги — внукам и правнукам не износить. Научу понимать сердце металла, а друзья мои ведут тебя в мир красоты. Это счастье в наших руках, а все остальное зависит от тебя. С осени пойдешь учиться. Не беда, что до ближайшей школы 10 верст. Кто проходит, тот находит. Эка невидаль! Я и один не боюсь ходить. Хочешь, нас пар один в лесу ночевать останусь? Ты не горячись, Степанушка. Горячий конь быстро бежит, да скоро устает. Христофор обнял Степана, и они, довольные, вернулись домой в сумерках, когда в баевских выселках уже отужинали и собирались на короткий летний сон. После этой памятной прогулки в лесу Степан стал помогать Христофору в кузнице. В свободное время учился резать алмазом стекло, усердно занимался резьбой по дереву, дошивал начатые Христофором вещи. Ночью же, на сеновале, где они спали вместе, подолгу слушал его рассказы о волжских бурлаках, об увечьях на заводе, о необыкновенных дворцах, фонтанах и фигурах, вырубленных из камня. Дмитрий Иванович Нефедов, когда Христофор заговорил с ним об учебе Степана в школе, особых возражений не имел. Одно только его тревожило. «Ходи далековато, 10 верст до ближайшей школы. Плохие люди могут обидеть или волки разодрать. Такое случается в этих краях». Не соглашалась на учебу мать. Но и та, поплакав маленько, собрала сына в школу. На первых порах его провожали и встречали, а потом так привыкли, что не замечали, когда Степан уходил и когда приходил. В школе он был прилежным и послушным, но манера Степана говорить, расставляя слова в разбивку, раздражала учителя, а больше всего выводила из себя папа на уроках закона Божия, так как молитвы в резком и порывистом чтении Степана вызывали смех у учащихся, за что он получал от батюшки подзатыльники. Степан был верен слову, данному Христофору, что будет упорным в достижении цели. Однако школьные неприятности охладили его желание к учебе. Плохо давалась и русская речь. Он долго не мог произнести букву «Р» и частенько, не понимая быстрой речи учителя, отвечал не впопад. Учитель, немного знавший по-ирзиански, разрешал пересказывать текст на родном языке. И, убедившись, что Степан не глупый мальчик, успокаивал его, внушая веру в свои силы. Надо сказать, что русский язык трудно давался всем детям. Только благодаря опытному преподавателю, умевшему довести до детского понимания строй русской речи и смысл незнакомых слов, Степан не бросил школу. Алексей Иванович, так звали первого учителя Степана, был человеком добрым и хорошо владел искусством педагогики. Он любил учеников, и можно было удивляться, как долго и терпеливо занимался с каждым в отдельности. Старался найти дорогу к сердцу ребенка, выявляя в нем те или иные задатки. Он и заметил, что Степан Нефедов обладает редкостным даром рисования. Однажды на уроке закона Божия священник увидел, что у этого молчуна и упрямца на грифельной доске нарисован человек. Бешеный от гнева, он выхватил доску и побежал в учительскую. Алексей Иванович посмотрел на рисунок, где был изображен батюшка с рогами и поднятым кулаком. Не мог скрыть усмешки. «Он и стервец, есть порождение дьявола!» Немалых усилий стоило учителю успокоить батюшку и мирно разрешить конфликт. Степан остался в школе, а Алексей Иванович, который и сам немного владел кистью, проникся к мальчику особым уважением и всячески поощрял его склонность к живописи. Вскоре Степан стал его помощником. Дорога в школу пролегала через кордон, где в это время работали лесоустроители из Питера. Степан подолгу смотрел, как они снимали картинный план леса. И это продолжалось почти каждый день. Лесоустроители обратили внимание на мальчика, дали ему бумагу, кисти и краски, на которые Степан каждый раз смотрел с завистью. «Рисуй, малыш, вот эту сосну, что оторвалась от своей семьи». Степан приспособил бумагу к доске, как это делали лесоустроители, и с радостью принялся за работу. Так он трудился допоздна. Инженеры, собравшись на ужин, заметили его фигурку, склоненную над ватманской бумагой, и подошли к нему. И что же они увидели на картине Степана? На фоне потемневших сосен стояла в стороне величественная стройная сосна, вырвавшаяся на простор, свободно раскинула могучие гибкие лапы, а вершиной устремилось в голубое небо. В пейзаже Степана инженеров поразило умение по-своему видеть лес и передавать его в ярких красках. «С задатками, малыш!» — восхищенно произнесли они и оставили ночевать у себя. Так Степан стал своим у лесоустроителей. У них научился разводить краски, прикидывать на глаз расстояние, замечать характерные детали предметов. Однажды он осмелился принести свои рисунки в школу. Алексей Иванович похвалил его перед всем классом и поцеловал. А когда закончились 3 года учебы в школе, учитель попросил Степана нарисовать на память свой любимый предмет. Он специально съездил в Алатырь и привез оттуда масляные краски, несколько кисточек и полотно, натянутое на рамку. Степан все это забрал домой и неделю не появлялся. К учителю он пришел под вечер воскресенья, когда перед школой в разгаре было гулянье молодежи. На перебой бренчали балалайки, девушки и парни пели песни, а в сторонке стояли мужики, оживленно разговаривая. Степан несмело подошел к ним и отдал картину учителю. Алексей Иванович внимательно посмотрел, попросил одного из мужиков подержать картину и отошел в сторону, чтобы лучше рассмотреть ее. В лучах заходящего солнца в глаза бросилась ему необычайная голубизна неба, на фоне которого парила плавно огненная птица. Она была как живая, и все мужики в один голос закричали: «Жар-птица!» Молодежь оставила свои песни, замолкли балалайки, И все поспешили к мужикам. «Где жар-птица? Где жар-птица?» Эхо дружных выкриков покатилось по лощине к лесу, рассыпалось на тысячу ладов. Дошло до слуха Степана, который тихонько выскользнул из толпы и, взволнованный, возвращался домой. В душе его пела радость от того, что его работа возбудила в людях горячие чувства одобрения.